Глава 7. Спасенная жизнь связана с тобой навечно, равно, как и забранная. Они принадлежат тебе. Кинофильм «Не время умирать». Джейсон. Ее лицо белеет, на лбу проступает испарина. Камилла загнана в угол, но пытается найти выход. Ей не удастся. Мне хочется прикоснуться к ней, впитать ее страх, познать всех ее демонов, разделить с ней сладострастие и наполнить ее собой. Не только физически. Я поглощу ее очень скоро. «Я не давала ложных показаний», — произносит она дрожащим голосом, но взгляд не отводит. «Разумеется. Ты просто спасла свою шкуру». «Чего ты хочешь? Уволить меня?» «Как мелко, Ками. Бери выше». Камилла кусает губы. Я вижу, что ей нехорошо, но протягивать руку помощи и спасать ее я не собираюсь. Ей нужно научиться самой с этим справляться. И первый шаг к выздоровлению — честность. Прежде всего, перед собой. «Ты как-то связан с Трэвисом?» «Тебе следовало давно это понять. И вроде ты мониторишь информацию, читаешь умные книжки». Я провожу пальцем по ее губам. Ками дергает головой и отступает к стене, а я делаю шаг на нее. «Но все равно прокололась. Ты даже не узнала меня». «Я никогда тебя раньше не видела». «Может, пару фото в статьях, но я... Ваша семья переехала сюда уже после того, как...» «Ты в этом уверена? А на кого ты, по-твоему, работала, Ками?» Я просочился в этот город бесшумно, тихо. Хитростью подкупил нужных людей. Кого не удалось купить, тех я загнал в угол. Некоторых из них скомпрометировала ты. «Хочешь освежить память?» «У тебя есть записи», — выдыхает она. «Это был ты. Трэвис работал на тебя?» «Строго говоря, да. Отец доверил мне подготовку почвы. И все было так хорошо. Я касаюсь кончиком языка и ее нижней губы, и Ками всхлипывает. Пока ты не сдала Трэвиса». «Он убил человека!» «Убил, да. А ты его сдала. Что случилось, Ками, между вами?» «Трэвис слетел с катушек, он плохо управляем, не отрицаю. Но в ту ночь что-то явно пошло не так». «Ты же видел запись?» «Видел. Старый жирный мэр изнасиловал хрупкую девочку и чуть не задушил ее. Хороший мог получиться компромат. Трэвису удалось успокоить тебя. Что случилось потом?» «Зачем тебе это?» «Хочу знать твои мотивы. И ты мне расскажешь, Ками. Иначе придется тебя пытать». Моя рука соскальзывает ниже, обхватывает нежное горло и сжимает, перекрывая доступ кислорода. Ками округляет глаза. Я знаю, что она не может вздохнуть, не может говорить. Ее сковывает страх. Ужас и безумие пляшут в зеленых глазах. Она даже не пытается вцепиться в мою руку. Стоит, как истукан, и позволяет себя душить. Если я сейчас же не ослаблю хватку, Камилла задохнется. Труп в кабинете мне не нужен, только правда. Все живые существа боятся смерти, они ее не понимают. А любой живой организм испытывает страх перед неизведанным. Я отпускаю ее. Камилла скатывается на пол и заходится кашлем. Стоя на четвереньках, она скулит и втягивает воздух ртом. Я даю ей отдышаться, затем опускаюсь на корточки, Подцепляю пальцами ее подбородок, заставляя сесть на пятки. Знаю, что ей неудобно. Шпильки наверняка вонзаются в кожу. Но она даже не дергается. Лишь шепчет, едва моя ладонь вновь оказывается на ее горле. «Не надо, я все расскажу». Камилла. 10 лет назад. Воздух вокруг замирает, когда вижу, как острое лезвие протыкает живую плоть снова и снова, пока тело не оседает на пол. Секунда, и я уже на коленях, тормошу мужчину, трогаю, зажимаю раны руками, пытаясь остановить кровь. «Джесс, хватит!» «Что ты сделал?» Вскидываю голову, щурясь от потока слез. «Зачем?» «Он чуть не убил тебя». «Ты должен был появиться раньше. Ты должен был просто...» «Джессика, успокойся». Трэвис делает шаг ко мне. Вскакиваю на ноги, отшатываюсь назад, тру ладони о бедра, продолжая пятиться. Но она не смывается. Кровь с моих рук не смывается, впиталась в халат, в кожу, в ноздри, в мозг. Судорожный вдох не помогает, кислорода в легких нет. Кровать, окровавленный ковер, торшер, кресло, шторы. И двое мужчин прыгают перед глазами. Один из мужчин мертв. Это я виновата. Я ему не помешала. Детка, успокойся. Нет! Выставляю дрожащие руки вперед. Не подходи! Хватит, малышка, не глупи. Нужно прибрать за собой и уходить. Я никуда с тобой не пойду. Проваливай, оставь меня в покое. Сама справишься. Он прищуривается. И копам все объяснишь. Сдашь меня или возьмешь вину на себя? Неужели думаешь, что они тебе поверят? Не дури. Лучше помоги уничтожить следы нашего присутствия. Твоего присутствия, Джесс. Трэвис демонстрирует руки, и я вижу черные окровавленные перчатки. Здесь даже моих отпечатков нет. Зато твое ДНК повсюду. Он прав. Черт подери, я не хочу в тюрьму. Я никого не убивала. Но я виновата. Уже второй раз я не помешала ему. Если я ничего не сделаю, то будет и третий раз, и четвертый, и двадцатый. Нас обязательно поймают, и я сяду вместе с ним. Для начала избавимся от этого. Трэвис извлекает скрытую камеру, кладет в черный пакет и разбивает ее в дребезги, наступая на пакет грубым ботинком. А как же запись? Запись уже на ноутбуке. Ты об этом не волнуйся. Черт, Джесс. Он оглядывает меня и морщится. Выглядишь отвратительно. Иди умойся. Трэвис идет в ванную, смывает кровь с перчаток, обрабатывает их чем-то. Затем спускает в унитаз то, что осталось от камеры. Я стою в дверях и смотрю на него, не понимая, как Джессика Маршалл могла влюбиться в такого парня. Самое паршивое, что чувства никуда не делись. Я должна попробовать до него достучаться. Должна. Если он любит, то поймет. «Трэвис!» — касаюсь его плеча. «Мне страшно!» «Чего ты боишься, глупышка?» Он ухмыляется, и я делаю шаг назад. «Так не может продолжаться, понимаешь? Ты не можешь вот так просто убивать людей! Я люблю тебя, Трэвис! Хочу быть с тобой! Но я не могу! Если все будет вот так, я не смогу! Я...» Осекаюсь, потому что вижу вспышку ярости в черных глазах. На его лице играют желваки. Трэвис надвигается на меня. Я проиграла, и теперь я его мишень. Он замахивается и сбивает меня с ног сильным ударом по лицу. Узор на светлой плитке размывается, становясь одним большим белым пятном. Трэвис хватает меня за волосы, ударяет головой о стену, а затем подтаскивает к ванне, открывает воду и засовывает мою голову под струю. Вода заливается в глаза, уши, ноздри. Наверное, это конец. Однако я ощущаю, как Трэвис смывает кровь с моих губ и скулы. Значит, не собирается топить. Наверное. Я не знаю. Теперь я уже не уверена, что он не убьет меня. Сквозь звон в ушах я слышу его голос. Поговори еще мне. Сними халат, иди в номер. Прими душ и жди меня. Закончу все сам. От тебя одни проблемы. Не смей засыпать, Джесс. Нам предстоит серьезный разговор. Я не перечу больше, не произношу ни слова. Оставляю испачканный халат в ванной комнате, надеваю свой плащ, влезаю в туфли, выскальзываю из номера и захожу в лифт. Я не еду наверх, а спускаюсь вниз. И пусть глупая, мелкая, влюбленная дрянь, сидящая внутри, отчаянно просит не делать этого, но я понимаю, настанет день, когда Трэвис убьет и меня. Сегодня он поднял на меня руку. А если человек ударил однажды, он сделает это снова. Сколько раз меня нужно шандарахнуть о стену, чтобы я закрыла глаза навсегда? Не уверена, что много. Никто не обращает на меня внимания, и я, никем не остановленная, выхожу из отеля. Мои вещи остались в номере, где лежит мертвец, и в номере Трэвиса, но это уже не важно. Скоро и там будет полно полиции. Я сама их приведу. Ведь я иду сдаваться. Добровольно. Спасаю ли я свою шкуру? Да. Но я надеюсь, что принятое решение поможет спасти еще многие жизни. Возможно, меня сегодня посадят в тюрьму. Заслужила ли я? Не знаю. Я не убивала, не помогала убивать. Но мне никто не поверит. Никто не верит таким, как я. Но я должна все рассказать. Должна остановить это. Ноги не чувствуют ничего, но несут меня так быстро, как никогда за все мои 19 лет. Трэвиса арестуют, если он не успеет оттуда уйти. А он не успеет, потому что не ждет подвоха. Хоть что-то хорошее я сделаю. Трэвис заплатит за свои преступления, за то, что сделал со мной, за то, в кого превратил, за мою жизнь, которую отнял, и за многие жизни, которые оборвал. Надеюсь, я никогда его больше не увижу. Когда добегаю до ближайшего отделения полиции, ноги сводят, легкие горят, а страх противно зудит в висках. Но я понимаю, что нельзя останавливаться. Я должна войти в эту дверь. Сейчас же. Лишь на секунду я замираю, оборачиваюсь и шепчу в темноту. Прощай, Трэвис. Да горит тебе в аду. Джейсон. Настоящее время. Протягиваю ей сигарету, и Ками обхватывает ее трясущимися пальцами. Ее рассказ многое прояснил. Трэвис – идиот. Сам подставился под удар, а заодно подставил и меня. И почему я даже не рассматривал вариант, что он избил ее? Я ведь уже тогда знал, что Трэвис очень импульсивен, и его агрессия зачастую неконтролируема. Оказывается, Ками не просто так побежала в полицию. Сработал инстинкт выживания. Но жалости я не испытываю. Камилла все равно нужна мне. Она искупит свой промах сполна, как и Трэвис. «Почему полиция не нашла запись?» — хрипло спрашивает Ками. «Ноутбук же был у Трэвиса в номере». «Мы курим на террасе, и я люблю террасы. Даже здесь она есть. Выход на крышу расположен во внутренней комнате». Камилла — единственный человек, кроме меня, который когда-либо находился здесь. Ее все еще бьет дрожь. Камилла стоит, облокотившись на перила, и смотрит на меня затравленным взглядом. Все записи передавались не на его ноутбук, а на мой. Технологии Ками, интернет, выделенные линии, зашифрованная передача данных. Слышала о таком? Расстояние больше не помеха. Трэвис успел уничтожить камеру, так что никакой прямой связи со мной не нашли. То есть ты все видел? Как тот мужчина душил меня? Как Трэвис его убил? Да, я смотрел прямую трансляцию, поэтому незамедлительно выехал к вам. Но я все равно не успел. Ты быстро бегаешь, Камилла. Она разжимает пальцы, и белая палочка летит вниз. Наблюдаю за ее полетом и тушу свою в пепельнице. Нехорошо мусорить. Чего ты хочешь, Джейсон? Что тебе нужно от меня? Детали я расскажу позже. Мне понадобится твоя помощь в одном деле. Это безопасно для тебя, об этом не переживай. Значит, сейчас я могу идти? Ками отступает к двери, но я преграждаю ей путь, притягиваю к себе, крепко обнимаю и сразу оказываюсь окутан потрясающим запахом страха и трепета. «Отпусти меня, Джейсон!» — просит она, упираясь ладошками мне в грудь и раззадоривая меня все больше. Мои ладони скользят по ее бедрам, находят край платья. Нужно ввести дресс-код. Разве нормально, что ее платье такое короткое? Перехватываю ее руки и прикладываю их к члену. Я почти готов изменить своим принципам и поиметь ее прямо сейчас. Без подготовки, без изощрений. Просто взять и оттрахать, ничем не приукрашивая наше соитие. Глупо думать, что я отпущу тебя, Джесси. Я либо сделаю тебя своей, либо убью. Но ты не убил, хотя мог. Она убирает руки от моей распирающей эрекции и касается своей шеи. Глупышка еще не знает, что остались следы. Я не понимаю, Джейсон. Зачем ты душил меня? И что это было вчера? Ты доставил мне удовольствие, но когда я хотела сделать тебе приятно, ты остановил меня. Почему? В чем логика? А ты вчера хотела потрахаться со мной? Если бы я не остановил все, ты была бы рада? Она кивает. Я до сих пор тебя привлекаю? И она снова кивает. Боится, но против своих желаний идти не может. Джессика, Джессика, шестеренки у нее на бекрень, и это мне на руку. Интересно, будет ли она хотеть меня, когда действительно испугается? Или вновь спрячется за маской? Идем. Тяну ее за руку, и мы возвращаемся в кабинет. Я покажу ей. Она должна знать, в чьих руках оказалась. Должна понять, что бежать и сопротивляться бесполезно. Я найду ее везде. Я могу сделать с ней все, что угодно. Почти все. Подвожу ее к монитору, усаживаю на стул так, чтобы спинка находилась сбоку. Фиксирую ее голову руками, вжимая затылок в свой пах. Так нужно. Она думает, что теперь знает меня, но ей только кажется. Запись уже выведена на экран. Я просто нажимаю кнопку, и картинка оживает. Зачем ты показываешь мне это? Я понимаю, что Джессика снова забралась в свой кокон и чертыхаюсь сквозь зубы. Но ничего, я вытяну ее оттуда. Смотри. Больше не возражая, она наблюдает, как я трахаю привязанную к кровати девушку. Когда все близится к финалу, я четким движением оставляю порез на шее проститутки. Кровь брызжет на подушке, и Ками шумно выдыхает, а затем начинает дрожать всем телом. Мои пальцы становятся мокрыми от слез, но я не убираю руки. Не отпускаю ее голову, лишь сильнее вжимаюсь в нее. Камилла дрожит и всхлипывает, но даже не пытается вырваться. Ее страх наполняет меня, врываясь в кровь и жгучим удовольствием. Член вновь готов прорвать брючную ткань. И Ками чувствует это затылком. А я хочу лишь одного — отыметь ее так жестко, как никого до этого не трахал. «Ты все еще хочешь заняться со мной сексом?» Хрипло спрашиваю и одной ладонью обхватываю ее нежную шею. И тут ее прорывает. Камилла вскакивает со стула, кидается к двери, трясущимися руками пытается открыть замок. Я настигаю ее быстро. Сам открываю дверь, выпускаю Ками из кабинета и произношу ей в спину. «Не делай глупостей, Джессика! Не ищи свет там, где царствует тьма. Тебе страшно, Ками, я знаю. Я нашел твое слабое место, и теперь ты в моей власти». Разумеется, страх победил. Даже у таких распущенных женщин, как Джессика, инстинкт самосохранения срабатывает всегда. Редко кто не шарахался от меня после просмотра данной видеозаписи. До конца досмотрели немногие. Прикрываю глаза и пытаюсь утихомирить возбуждение, которое начинает доставлять определенные неудобства. Мне нужно расслабиться, нужна разрядка, срочно. «Эйб, найди мне женщину», — произношу в трубку. «Для особых случаев. Темные волосы, стройная, больше пожеланий нет. Подготовь ее к 5. Да, Жаклин вполне подойдет». «Уже восстановилась? Как быстро». «Нет, не на ночь. Ночью у меня дела». Сбрасываю звонок и сразу же набираю другой номер. «Твой выход», — сухо произношу и, не дожидаясь ответа, жму отбой.